ебаного 104 форсят. Скажи, что я завидую, Дудя давно зафорсили. Пидоры, хуёви Кэрри Форс и прочие тут клитеры. Вино дешевый морс, вот ваши идолы. Старичок Семён прямиком из небытия. А кто тут гегемон, скажи-ка мне, дитя. Всех пустозвонов лом не стоит нихуя. Гондонов же притон, вся эта рэп-игра. А для вас я никто, а для вас я не то. Мультибрендов дерьмо, итог. Без интонаций мямлит и себе под нос подтянут. Так в принципе и Рокет рос, но выдавал за мамбу. Ну нейм я, да, те никнеймы, но стори. Но на повторе Вещенков миллионы аудиторий. С вами я не спорю, сори. Чурок любит же в России, чурка сразу же МС. Вроде монотонного бубнежа вашего Мияги псы. У меня бомбит, должен быть я вместо них. Но кто кому что должен, псих. Вряд ли я предрасположен, диссонанс возник. И... Его матранга форсит, скажи, завидую. Буду еще форсили давно все эти пидоры. Что в Венгрии он типа в гетто рос. Смешно, конечно, клитеры. Вино дешевый морс, идолы. Раньше свято место занимали пидорасы вроде Локток. Сегодня остается переобуваться, как баста Васек только. Моя игра, это моя игра. Вы также под правительство ложитесь, как и я. Моя игра, это моя игра. С ворами же, конечно, завязался я не зря. Когда-то мы верили Гуфу Бебери. Он давно зашкварился, агитация сраных выборов. Эй, если Келли Грейс, без сомнений, цени Фейса. Фейс его же форсит, тут давно возьми, посмейся. Эй, гамасики те же, вроде Мейджор Лейса. Какие проблемы у СТ-сашка? Сытая жизнь, что была всегда. Именно поэтому он не восьмой мили. Рэп России для мажоров без усилий. А я все еще живу с мамой. Хреново это самое. Великовозрастный, скажешь, запоздалый. Тут нет рекламы. Ёбаного 104 форсят. Скажи, что я завидую. Дудя твоего давно зафорсили. Пидоры, хуёви Кэрри Форс и прочие тут клитры. Вино дешевый морс, идолы. Твоего матранга форсят. Скажи, завидую. Буду еще форсили давно все эти пидоры. Что в Венгрии он типа в гетто рос. Смешно, конечно, клитры. Вино дешевый морс, идолы. Ничего не изменится. От этих строк у них не вспенится. Но станет легче, хотя ты не видишь, что ли, нет лица. Никуда не денешься. Флоу лижет жопы, без конца форсит, сразу тянется. Стих певчий, так же будет легче. Ну пускай тут кепчик, шляпа, ну напевчо. Но ты же доверчив, муравей же мельче. Стиль этот навече, одобряет Сечин. Лондона, гетто, это то же самое, что трущобы Абу-Даби. Вот хуйня смешная, когда слышишь от тебя эти рассказы о Ксеминога. В принципе это пролог хуйни русского рэпа по итогу. Оба, но ты так и любишь азиатов брать на пробу. Какой-то там гангстер про килограмм. Дансер лишь откосил от армии. Там все юзал как сил. Хроники Нарнии. Жаль того парни, все из одной псарни. Ничего не поменялось, все так же осталось как прежде. Кто-то богатый проплатит скворечник. Крышак потек у Люда, ему стало казаться, что это все искусство, конечно. Темнота кромешная, а внешне не стал другим же между тем, кто был за правду и этими грешниками. Бог же их потешный, пизжа, что читает нежно, лижет. Ты все видел прежде, ты же, когда был в надежде. Есть же их музло, чисто зло, лишь смешно, складно шло. Правда дно, только все внешне. Напускные типажи, я не виноват, что форсит вот так. Это все тусовка. То факт, их стиль спиздить, приладить, копипейст не глядя. И теперь на фоне войны бой немного вони гонит. Они продолжают преспокойно делать деньги в Орегоне. На Озоне, Яндекс, кроме их стропонят. Задаются тут вопросом очень многие. Куда делась глубина в итоге? Вещи, цацки, империи, лацканы. Взгляды фэнов ласковые, правда вся ушла, ведь нет заказа. Похрен же глупцам, что ходят ведь на их концерты. Это только музыка, тут скажут те эксперты, что только за оферту, трусы от войны сбежали, как просто обижали, не жали всех тварей МС на гербарий.